Глава 9. Какой-то инфернальный мир. Материк, корабль, река. 4 дня спустя. О чем задумался, подошла ко мне Тарея и встала позади меня, приобняв. Я стоял на корме корабля, рассматривал слишком уж не вписывающийся в общий пейзаж горы и скалы, которые виднелись по ходу нашего движения и на протяжении чуть ли не нескольких десятков километров нависали над рекой. «Не нравятся мне те скалы», — сказал я девушке. «Но другого пути, ведущего в центр материка, для нас сейчас нет, если мы не собираемся бросать корабль и идти через лес. А значит, придется проплыть мимо них», — поделился я своими опасениями с эльфийкой и обернулся к ней. «Но ведь думал ты не об этом», — заглянув мне в глаза, проницательно заметила она. «Нет, не об этом», — честно признался я. Тарея молча кивнула. А у меня и правда из головы не выходила странная цепочка событий, свидетелем и участником которых я стал. И начиналась она с того, что я в этом и других мирах встретил киборгов. И это было понятно. Они и стали связующим звеном. Но несколько дней назад я получил симбиота. И тут опять косвенно оказались замешаны эти самые киборги. Зачем симбиоты могли понадобиться им? Ведь симбиота можно приживить лишь живому существу. Вот и выходит, что эти самые симбиоты нужны их хозяину. И это вполне логично. Но дальше больше. Никому из местных жителей его не приживить. Для этого, как я понял, активно используется сила жизни. А для местных это антагонистичная энергия, и она просто разрушит их ментоинформационное поле. Тогда что получается? Хозяину киборгов эти симбиоты нужны были для кого-то не из этого мира. И, скорее всего, это кто-то из срединных или крайних нижних и верхних миров, но не существа, завязанные чисто на энергии тьмы или света. Но ведь именно жители этих миров наиболее сильны. Например, архидемоны или, наоборот, архангелы. Ладно, пока опустим этот вопрос. И вполне понятно, что нужны симбиоты этому неведомому хозяину киборгов не просто так. Время примерной адаптации для каждого из них — четверть выдоха. Это, если я правильно расшифровал видение гибкого и твердого, что-то около полугода. Вот и получается, что некто, буду называть его хозяин, планирует начать использовать тех, кому приживят этих самых симбиотов, через полгода. Что еще? Количество симбиотов. Уверен, что те, которых мы обнаружили на разрушенном, кстати, тоже непонятно с чего бы, летательном аппарате, не единственные. И коли о них знает анализатор, то, как следствие, можно предположить, что это наследие или древних, или предтеч. А значит, они вполне могут встречаться и в других мирах. Да, и самое главное, если сравнивать по аналогии с тем, что достался мне, то и все остальные симбиоты тоже боевые, и применение их сугубо военное. Значит, что мы имеем? Киборги — это орудие для нанесения массовых ударов, так как их значительно больше, в этом я, кажется, не ошибаюсь, с учетом того количества, что я уже встретил, по сравнению с симбиотами, которых сущие единицы. Во всяком случае, мне кажется, их не так и много должно быть. Или было изначально, или осталось. Ведь не зря те существа называли их «жизнь». По сути, симбиоты — это тоже какие-то живые существа, а все живое имеет свойство умирать. Так что исходим из того, что их не так много, как киборгов. По крайней мере, если от 5 горшочков с симбиотами зависит выживание целого клана на одной из планет, или, как они сами называют, ветви твердого, то это косвенно доказывает, что их действительно не очень много, и они представляют определенную ценность, ради которой готовы пожертвовать 30 членами общины, один из которых ее глава. Вот и получается, что этих симбиотов, вернее, их носителей, в результате будет не очень много. Точного количества не скажу, нужно было узнать у твердого побольше об этих существах, но в бессознательном состоянии это сложно было сделать. Ну да ладно. Что мы имеем помимо этого? Их мало, но у них сугубо боевое применение. И приживить их могут лишь тем, в ком течет энергия жизни. Идеально подходят эльфы. Ну или такие существа, что я встретил. Хотя, как я понял, есть симбиоты и другого типа, такие как мой. Кстати, это доказывает, что те киборги побывали не только в мире твердого, но и где-то еще, если их мир приспособлен только для них, а такие, как я, там не выживут, а это видел я сам, то получается, что и симбиот, совершенно им неподходящий, появился откуда-то из другого места. Самое простое, что приходит на ум, а не могли они его найти именно здесь? Правда, он и местным не подходит, да и условия тут не очень подходящие для его существования, но черт его знает. Однако это, опять же, уход от основной темы. Так вот, если хозяин собирается приживить этих симбиотов каким-то носителем, то он явно планирует из-за их специфики относительно слабые бойцы по сравнению с чистыми носителями энергии, но при этом совершенно незаметные на каком-то общем фоне. Черт, да ведь это идеальное описание самой распространенной расы во всех мирах, пораженно подумал я. Это мы, люди. Он планирует использовать этих носителей для каких-то отдельных акций и там, куда точно не смогут проникнуть киборги. Там, где последние будут выделяться, как бельмо на глазу. И за начало отсчета нужно принять цифру в полгода. Скорее всего, носители симбиотов, как диверсанты, приступят к своей части операции немного раньше, чем основные ударные силы. Получается, что и они уже сразу после приживления им симбиотов будут переправлены в нужное место или появятся там примерно тогда, когда и симбиоты полностью адаптируются в их организмах. Но если там все так сильно завязано на время и на его согласованность, вовремя ударить и всех выбить в один и тот же момент, то и основной этап должен наступить примерно через месяц от окончательного внедрения диверсантов в окружение, где им следует действовать. Значит, перенос их сразу после приживления симбиотов отменяется. Это нерационально. Тогда тут логичнее предположить, что у них будет некая подготовка. А закинут их в нужное место в момент полной адаптации симбиотов. Сама же операция, которую распланировал хозяин, начнется примерно через месяц. Почему месяц? Ведь со временем и шанс раскрыться значительно выше. И поэтому долго в незнакомом окружении, чтобы совершенно не вызвать вопросов, находиться невозможно. Быть шпионом — это призвание, и такие на каждом шагу не встречаются. Но месяца хватит, чтобы без особых подозрений обустроиться на месте и завести нужные связи, знакомства и прочее. Главное, что за это время можно найти подходы к цели, особенно если не быть ограниченным в средствах воздействия. Финансовых и материальных, физических и моральных. Но для меня было важно другое. Почему симбиоты из какого-то левого мира, киборгами, были доставлены именно сюда? Все просто. Тот хозяин, кому нужны эти самые симбиоты или путь до них, находится где-то здесь, в этом инфернальном мире. Вот и выходит, что опять все дороги привели меня к этим полуживым машинам, которые знают, где он находится. «Иди вслед за киборгами и найдешь путь, ведущий отсюда», — мысленно произнес я. Дракон был прав. Ответ я знал с самого начала. Но немного не тот, на который рассчитывал. Я не знал, кто мне может подсказать, как выбраться отсюда. Про Бога, хозяина, я уже додумался сам, чуть позже. Но я с самого начала знал тех, кто может привести меня к этому неизвестному Богу, который, похоже, уже давно раскрыл тайну этих закрытых миров. И сейчас этот хозяин, благодаря их изоляции и невозможности контролировать их извне, использует эти миры как свою базу. И это уже почти можно принять за аксиому. Своей резиденцией он, похоже, выбрал именно этот мир. Иначе почему так много нитей сходится именно здесь? Но в данный момент меня, кроме этих мыслей, в значительной мере еще занимал и наш дальнейший путь. Нам нужно было добраться до ближайшего города, и сейчас у нас на пути стояли эти непонятные скалы, которых почему-то не было на карте капитана. Но как такое могло быть? Как они могли проплыть мимо них и не заметить? Поэтому сегодня мы туда точно не полезем. Нужно узнать, что же это за горы такие, которые появились здесь чуть ли не за 3 месяца. «Пойдем», — сказал я Терее. «Надо бы поговорить с Кааром и остальными и искать место для стоянки». «Хорошо», — согласилась девушка и, отстранившись и сделав шаг назад, развернулась, собираясь идти со мной в капитанскую рубку. И через пару минут мы вместе с ней входили в каюту, где собрались на очередной совет все остальные. «А разве это не горы?» — спросил у меня Корнес, проведя пальцем вдоль небольшого участка карты. «Мы подумали, что это они и есть». Я пригляделся. «Нет, вряд ли». Я показал на другой участок, где мы уже проплыли. Там капитан отмечал крутые берега реки, к которым невозможно пристать, но никак не горы, и перевел взгляд на искомое место. «Да и не закончились бы они сразу у реки. Но это легко проверить. Подождите пару минут». И я вышел из каюты. Лост сейчас находилась на палубе с Кногом. Он что-то объяснял девочке, когда я видел их в последний раз. поднимаясь наружу и оглядываюсь. Так, стоп. Что-то не вписывалось в видимую мной картину. Осматриваюсь, и только тут до меня доходит. Где, собственно, те самые горы, из-за которых и разгорелся весь сыр-бор? Я изумленно замер, глядя в ту сторону, где буквально 5 минут назад по берегам реки возвышались скалы. «А был ли мальчик?» — оторопело подумал я. Я подхожу к борту корабля и гляжу вперед. И не вижу никакого следа гор или скал, только тот же самый лес вдоль берега. Только вот и с ним что-то не так. И я не могу понять, что. Приглядываюсь. А почему там тепло? Этого не может быть в мире вечного мрака. Тут нет светила, которое могло бы согреть землю и деревья. Да и сам лес, что с ним? Он будто пожух. Нет, тут однозначно что-то не так, и мы туда пока не полезем, решил я. Но с Лост все равно поговорить стоит. Тем более и корабль уже остановили. Я развернулся и отправился туда, где последний раз видел девочку. Да они с Кногом и сейчас там находились. «Лост!» — позвал я демоницу. «Отвлекись на пару секунд», — попросил я ее и подождал, пока она ко мне подойдет. «Не помнишь, когда вы тут проплывали в прошлый раз? Что тут была за местность?» Лост удивленно взглянул на меня и спросила: «Так тебе тоже показались странными те песчаные барханы, что должны быть по берегам реки?» «Чего?» — изумился я и показал вперед. «Там вообще-то нет никаких песчаных барханов». «Как нет?» — не поняла девочка и направилась к борту. «Вон же они!» Да так и замерла с поднятой рукой. «А где?» — вопросительно посмотрела она на меня. «Не знаю», — ответил я и призадумался. «Что-то тут уж больно сильно не так. Барханы были по обе стороны реки, — на всякий случай уточнил я. «Да», — кивнула Лост. «Хм, интересно», — пробормотал я себе под нос. «Спасибо, ты мне помогла», — поблагодарил я демоницу и пошел в капитанскую рубку. «Нам было что обсудить». «Так это что получается?» — удивленно глядя на меня, спросил Рэнд. «Когда тут плыли работорговцы, то здесь были песчаные барханы. Ты сам, Торея, да и все мы видели там горы и скалы, а сейчас там опять лес?» «Угу», — кивнул я. «Но не просто лес». «А что с ним не так?» Эльфам явно надоело удивляться. «Не знаю, но мне показалось, что там гораздо теплее, чем вокруг». «Это легко проверить», — встал Каар, и мы с ним поднялись на палубу. Он воспроизвел какое-то плетение и сказал: «Действительно, там на несколько градусов теплее, чем везде». «Вот это и странно», — нахмурился я. «Кстати, можешь проверить и воду в реке выше по течению? У меня стала прорисовываться кое-какая идея, правда, выглядела она немного сумасшедшей и не очень реальной. Слишком уж редко это явление, но все-таки». «Ты прав», — через мгновение ответил Кар. «Вода дальше теплее, но незначительно». Теперь мне, по крайней мере, стало понятно, с чем мы столкнулись. Это так называемые узловые миры. И здесь, в нескольких их точках, происходит пересечение реальностей из разных потоков Вселенных. Вот эта точка на реке как раз одно из таких мест. Подобная река с точно таким же изгибом, судя по всему, есть в нескольких параллельных Вселенных. И благодаря полной идентичности этого участка и закону магического подобия именно в этом месте и произошло совмещение нескольких точек реальностей. И нам это следует преодолеть. Если мы будем проходить его в период совмещения, то нас может занести черт знает куда. Ладно, если это будет обычный мир, это одна беда. Но если там совершенно враждебная нам среда обитания или еще какие-то непонятные условия существования, то не факт, что мы там все в первое же мгновение не погибнем. Единственное, что радует, закон подобия не может сработать на совершенно различные миры. Однако, как минимум, в одном из них уж точно есть светило, чего мы не можем наблюдать в этом мире. И это уже вносит значительные коррективы. Но это все равно ничего нам не даст. Попав в такой мир, нам придется полностью пересматривать свою цель и пытаться определить, а где же мы оказались и что нам делать дальше. Проще всего, конечно, подождать. Но мне неизвестна цикличность смены реальностей, и поэтому мы не можем знать, перенесет ли нас обратно или закинет еще в какой-то мир. Будь я даже один, то без особой надобности не полез бы в эту авантюру, не то что с командой местных поселенцев. Кстати, среду обитания, по крайней мере, в одной из смежных вселенных можно легко проверить по косвенным признакам. Там явно пробыл какое-то время лес с этой планеты. И пока он остается на месте, нужно бы его обследовать. Только вот в какой из них нам доподлинно неизвестно. И это вовсе не означает, что это мир тех скал. Может, смещение произошло последовательное? В общем, черт его знает. Но главное, судя по всему, нам придется тут задержаться и очень надолго. Мы должны выявить безопасный для нас период, когда мы сможем преодолеть этот участок реки. Необходимо очень точно вычислить цикличность смены фаз реальностей и выбрать ту, через которую мы сможем пройти, подобрав необходимое нам время и условия существования. Мы не должны подхватить там никаких левых инфекций и опасных бактерий, а также воздух должен быть пригоден для нашего дыхания. И один положительный пример у нас уже есть. Это песчаные барханы, которые видел Лост. Пираты смогли их преодолеть, но и времени им потребовалось гораздо меньше. Нам же, чтобы преодолеть это же расстояние, времени нужно в 2,5 раза больше. О своих предположениях я рассказал Кару и остальным, правда, при этом заменив другие миры на непонятные магические аномалии. Со мной согласились, что дальше плыть опасно, пока мы не будем уверены, что успеем преодолеть эту аномалию. Ну а потом мы с парнями, к ногам и поркам, отправились проверять лес, который сейчас появился там, где еще недавно я видел горы. Капитанская рубка. Несколько минут спустя. Рен стоял возле небольшого окна и смотрел, как в сторону ближайшего берега плывет парусник, на котором человек и вечно сопровождающие его орки отправились обследовать местность. «Откуда он все это знает?» Наконец развернулся он лицом к пожилому магу. «Даже мы, прожив здесь не один десяток лет, ни разу не слышали о подобном». «Может, он уже встречал нечто такое?» — предположил Корнос. «Нет», — уверенно помотал головой Рент. «Я видел его лицо в тот момент, когда впервые на горизонте проступили силуэты этих гор, и я уверен, он был удивлен, обнаружив их в этом месте. Так что он точно не знал об этой аномалии». «Ну, а если он знал о другой?» — посмотрел на него Кар. «Ведь он очень быстро нашел объяснение этому внезапному изменению местности». «Вот именно», — кивнул в ответ его сын. «Он моментально сориентировался и знал, что нужно спросить и что проверить. К тому же он точно знает, что нам делать дальше, чтобы преодолеть ее». И, немного помолчав, добавил. «Создается впечатление, что все же он не просто знает о данной аномалии больше нас, но и когда-то уже сталкивался с чем-то подобным». Седовласый эльф повернулся к своему отцу. «Тебе не кажется, что для простого человека он знает и умеет слишком много?» Кар задумался. «Даже если так, что это меняет?» «Не знаю», — честно ответил Рент. «Однако пока он с нами в одной лодке, мы ему можем доверять». Он замолчал, но ненадолго. «Однако что нам делать, когда наши пути разойдутся? Как относиться к столь скрытному и странному человеку, который сам никому не доверяет?» Пожилой эльф усмехнулся. «А вот здесь ты ошибаешься», — сказал он своему сыну и пронзительно взглянул на Тарею, которая все еще находилась в каюте. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» Девушка подняла на него очень серьезные задумчивые глаза и тихо ответила. «Нет». Но, немного подумав, уверенно произнесла. «Ему можно верить». Она обвела взглядом мужчин и сказала: «Степу можно верить сейчас и можно будет доверять потом. Ведь он нас еще ни разу не подвел». «Ну-ну», — буркнул ее отец, — «все когда-то происходит в первый раз. Тем более ты очень уж предвзято относишься к своему человеку». «Да», — склонив голову, прошептала девушка, — «это так, я ему доверяю как самой себе. Но вы забываете одну вещь», — она вновь оглядела присутствующих. «Никого из нас не было бы в живых, если бы не он». Все переглянулись. Они и правда забыли об этом простом факте, который за заботами как-то вылетел у них из головы. Но девушка еще не закончила. «И никого из вас так страстно не желали уничтожить повелители, которые пожертвовали несколькими вестниками и одним из своих». Кар задумчиво кивнул. «Ведь он и сам когда-то говорил им то же самое». «Она права», — произнес пожилой маг. «За тем, кто ничего собой не представляет, вряд ли стали бы охотиться повелители и вестники». «Но можно ли ему доверять?» — все еще смотрел на него Рент. «Не знаю», — пожал плечами Кар. «Но я доверяю Терее и ее интуиции, а она верит в своего Степа», — усмехнулся он. Но девушка не отреагировала на его подколку. Многие на корабле уже давно поняли, кто занял место в ее сердце. Только этот тугодум, по мнению этих самых многих, пока до этого дойти не мог. Или делал вид, что не мог. Правда, сама Тарея предполагала несколько иное, так как она прекрасно помнила и слова парня, и то, что ей рассказала о нем Лост. и потому она склонялась к третьему варианту. Степ просто не умел как-то по-иному показывать или проявлять свои чувства, чем делал это сейчас. На это ей чуть ли не прямым текстом указала девочка, когда они разговаривали о нем. И сейчас этот ее человек опять влезал в какие-то приключения, перебравшись на берег и что-то пытаясь найти там. Только девушка, как и многие другие, так и не поняла, что же он хочет там обнаружить. Побережье реки. Аномальный лес. Час спустя. «И что мы хотим здесь найти?» — спросил у меня Кнок, когда мы, наконец, добрались до границы, отделяющей лес от той аномальной области, в которой лучше нам не появляться. «Но это придется сделать, чтобы понять, сможем ли мы там выжить. А сейчас нужно проверить этот лес». Границу этих двух зон, нормальной природы и странного леса, в который превратилась местная растительность, деревья, кусты и прочие многолетние растения, из-за постоянных переносов ее в другую реальность определить было легко. Как минимум, деревья тут были совершенно другие. В них чувствовалась не только энергия тьмы, но и что-то иное, что настораживало. Получается, я был прав, другие миры довольно отлично по своему энергетическому фону от этого. Но это не так страшно. Даже при совершенно другой энергетической составляющей мира там можно выжить. Или хотя бы некоторое время продержаться. А вот среда обитания, с этим требовалось разобраться. Судя по тому, что я видел, местные растения приспособились к совершенно различным условиям существования. Это и засушливые земли начинают расправляться ветви и разворачиваться листья, явно здесь скрывшись от непереносимого зноя или, наоборот, от сильнейшего холода, защита в обоих случаях может быть одна. Но сейчас, судя по идущему от леса теплу, там достаточно жарко. Кроме того, я заметил признаки повышенной влажности, даже болотистости. Стволы деревьев покрывали мхи или лишайники. Да и корни больно уж подняты над поверхностью, только я не могу понять, зачем. Возможно, землю вымывает водой или выветривает. В общем, непонятно. Но меня сейчас интересовало не это. Мне нужны были живые организмы, желательно млекопитающие, грызуны, различные мелкие хищники, в крайнем случае подойдут птицы или насекомые. Хоть кто-то, по кому можно определить, подходит ли среда того мира для местных жителей. А вот с этим было плохо. Я не видел ни одной ауры живых существ. «Ищите трупы животных», — сказал я оркам. «Только не суйтесь в аномалию, смотрите отсюда. Пройдем по ее краю и проверим». Буквально через несколько минут мы нашли первый трупик какого-то грызуна. «Задохнулся», — констатировал я благодаря выданному заключению анализатора. «Ты уверен?» — спросил один из орков. «Угу», — кивнул я. «Для большей уверенности пройдем еще немного и проверим». По окраине аномалии мы сновали около часа, и везде одна и та же картина — трупы животных и птиц. Что странно, насекомых я не видел, но мне хватило и тех, кого мы нашли. Через час мы вернулись на корабль. «В сам аномальный лес мы соваться пока не стали», — стал рассказывать я собравшимся в каюте капитана эльфам. «Но то, что мы там нашли, явно указывает на непригодность перехода через аномалию в эту фазу», — выложил я на стол трупики животных. «Все умерли от удушья, и я потыкал в одного из них ножом. И, судя по всему, у них обожжены нос и ротовая полость. Возможно, выжженные и легкие. Так что там не только непригодный для нас воздух, но он еще и очень горячий», — я осмотрел стоящих в задумчивости мужчин. «Именно поэтому нам придется задержаться у этой аномалии очень надолго. Нам надо проверить весь цикл изменения ее фаз. Нужен постоянный контроль. Границу аномальной зоны мы определили достаточно точно, но посты расставить необходимо чуть дальше, чтобы по наблюдателям не ударило откатом. Например, волной ядовитого воздуха или еще чем». «Хорошо», — согласился Кар. «Принимается». И посмотрел на карту. «Где ты предлагаешь распределить их?» Тут я подготовился заранее. Еще проверяя местность, я нашел несколько выгодных позиций, и все они были на небольших возвышенностях, позволяющих вовремя заметить опасность и отступить к кораблю. Правда, придется подготовить пути и способы быстрого отхода по типу тарзанок, приводящих на берег, но это было достаточно просто организовать. Все это я и расписал эльфам. И уже со следующего дня мы приступили к контролю территории, прилегающей к аномальной зоне. Лес у реки. 2,5 месяца спустя. Мы просидели в лесах на берегах реки больше 2 месяцев. Но зато уже пошел третий цикл изменений, поэтому сейчас Нам осталось только выбрать время, когда мы сможем проплыть дальше. Как ни странно, но измерение этого мира находилось здесь в очень короткие промежутки времени. Другие же задерживались от нескольких часов до двух недель. Нам подходило несколько измерений, как посреди обитания, так и по времени их существования. И только один мир был для нас опасен. Нам даже пришлось сниматься со стоянки, чтобы не надышаться той странной смесью воздуха и каких-то диких феромонов, превращающих всех в одичалых существ. Так мы потеряли один из наших наблюдательных постов. Они просто повырезали друг друга. Вернее, они друг друга загрызли, разорвали, забыв об оружии, что у них было. И вернуться в нормальное состояние тот единственный выживший, что перебил всех, не смог. Его пришлось добить, так как из разумного существа он превратился в монстра, еще более безмозглого, чем твари, обитающие в лесу. Нам пришлось удвоить осторожность в своих исследованиях и наблюдениях. Но они дали результаты, которые мы и надеялись получить. Те песчаные барханы, которые впервые видела Лост, нам подходили по всем параметрам, кроме одного. Там мы успевали преодолеть этот аномальный участок реки тютелька в тютельку. И то, если будем плыть без остановок и с постоянной скоростью. Чего мы не могли полностью гарантировать. Ветер, например, ослаб, весла поломались, да и много других причин. Было еще два варианта. Один — с малоагрессивной средой, но чуть большим временем, которое это смещение держалось здесь. И другой — полностью подходивший нам. По крайней мере, все животные, что попадали туда, выживали. У меня даже специально небольшой зоопарк в клетках образовался, так сказать, подопытных хомячков, на которых я проверял условия существования в тех или иных реальностях. Я оставлял клетку в определенном месте и наблюдал за зверюшками. Вот так мы и нашли относительно безопасные для нас меры. Там, где грызуны могли продержаться, считалось, что выживем и мы. Остался последний способ. Период, в течение которого не происходило обратного или следующего смещения, а случалось и так, и так. И вот эта последняя реальность нам больше всего подходила по всем условиям. И сейчас наша троица сидела на своем наблюдательном посту, как обычно самом передовом, чтобы проверить ее и принять окончательное решение. «Что это там?» — удивленно воскликнул Кнок. Я повернулся в ту сторону, куда он указывал, да так и замер. «Быстро вниз!» Скомандовал я и сам чуть ли не спрыгнул с 15-метровой скалы на мягкую от прелой листвы землю. Когда спустились и орки, я приказал им. «Ты», — указал я на Кнога, — «собрать посты и отходить на корабль. Ты», — повернулся я к его другу, — «сразу иди на корабль, пусть его готовят к отплытию. Уходите отсюда до той самой протоки. Мне оставьте на берегу небольшой парусник и ждать меня. На всякий случай...» «Будьте готовы отразить атаку, но в прямое боестолкновение постарайтесь не вступать. От этих лучше сбежать». «Но кто там?» — изумленно посмотрел на меня Кнок. «Что случилось?» «А ты разве не узнал их?» — взглянул я на орка. «Это те самые големы, которых мы встретили тогда в запечатанном хранилище, куда открыла туннель Терея». «И сейчас они здесь», — махнул я рукой в сторону, где Кнок заметил киборгов. «Это они?» — не поверил он. «Да». — уверенно кивнул я. — Нам нельзя попадаться им навстречу, а куда они пойдут, я не знаю. Но вас они не должны перехватить. На них не действует магия, и вы видели, на что они способны и как опасны в бою. Так что отводите корабль подальше отсюда. — А ты? — посмотрел на меня орк. — Ну, а я все-таки посмотрю, — взглянул я назад через плечо. Что же они забыли в аномалии? Парни больше ничего спрашивать не стали. — Нужно, значит, нужно. — Поосторожней там. Лишь кинул Кнок и исчез среди деревьев. Орк ринулся к кораблю. Я же проверил, что за мной никто не следит, и телепортировался к ближайшей известной мне точке. Иначе киборгов мне было не догнать. На корабле. «Повтори, так за кем он ушел следить, и почему мы должны сменить место стоянки?» Стоя на палубе и задумчиво глядя в сторону леса, спросил у Кнога пожилой эльф. «Это големы. Мы с ними один раз пересекались, это очень опасные противники, и на них не действует магия», — быстро оттарабанил орк. «Это мы уже слышали», — отмахнулся Кар. «Но из твоего ответа мне так и непонятно, где же вы успели с ними пересечься, и как остались живы, если это настолько опасно, как ты говоришь». Замялся орк, но неожиданно из-за спины эльфов раздался голос Тарея. «Я вскрыла печать в древнее хранилище, где мы на них и нарвались. Но мы не сражались с ними. Кила держала щит, не позволяя им ударить по нам. Я же готовилась открыть портал. А как только мы сбежали оттуда, я снова запечатала это хранилище». «И почему мы не знали об этом?» — подошел к девушке ее отец. «Мы решили, так будет спокойнее», — ответила девушка. «Вы решили», — нахмурился Кар. «Да», — уверенно ответила девушка. «Степу было все равно, станет известно в поселении о произошедшем или нет, но мы решили не ворошить это дело, тем более, что все закончилось хорошо. И потом мы старались обходить стороной такие опасные магические печати». «Хм, значит, вы встречали еще», — посуровил пожилой маг. «Да», — кивнула Тарея. «Несколько раз находили». «Ясно», — задумчиво протянул маг и посмотрел в сторону берега. «Только мне непонятно, зачем он сейчас-то решил проследить за ними». «Может, из-за того, что это как-то связано с повелителями?» — предположила Тарея. «Ты думаешь?» — быстро повернулся в ее сторону Кар. «Ну», — задумалась девушка, — «хранилище, насколько я понимаю, вскрывали только они, а значит, големов могли подчинить и сейчас использовать только они. Вот Степ и хочет выяснить, зачем они им». «Это не все», — встрял Кнок. «Что еще?» — удивился пожилой эльф. Орк помолчал, а потом ответил. «Думаю, в этот раз его заинтересовало, что они искали именно в этой аномалии. Ведь вышли они оттуда как раз после того, как она претерпела новую фазу изменений». И посмотрел куда-то вдаль, туда, где сейчас пробирался сквозь дебри человек. «Он пытается выяснить, что им нужно в том мире, куда ведет эта аномалия». Все задумались. Уже было понятно, что в этом месте происходит совмещение нескольких миров, и во время фазы смещения часть реальности какого-то мира переходит в этот. Замещает его, как иногда говорил Степ. «И зачем ему это?» — с непониманием посмотрел в сторону берега Рент. «Ведь ясно же, что до повелителей просто так не добраться. И даже эта информация не позволит ему найти их слабые стороны». Кар тоже смотрел на берег. «А может, ему и не нужны повелители?» — предположил он и повернулся к своему сыну. «Поверь, ему о слабостях повелителей известно гораздо больше, чем нам с тобой. Но если он ищет что-то другое...» «Или кого-то», — почти неслышно произнесла Терея. Казалось, ее никто не услышал, только слишком уж пристально посмотрел на нее старый учитель. «Где-то в лесу. Неизвестный летательный аппарат. Полтора дня спустя». «Да, далеко увели меня эти киборги от реки, но, похоже, мы прибыли на место. Что у нас тут?» «Да ничего. Просто стоят посреди достаточно большой поляны и ждут. И не шевелятся уже больше часа. Нужно подобраться к ним поближе», — понял я. Я так и не смог разобрать, что же они вытащили из того мира, часть которого провалилась в этот. Судя по автоматизму их действий, проводили они эту свою экспедицию не впервые. Хотя по киборгам этого не определишь. Что в них вложили, то в точности они и будут выполнять. Но те натоптанные тропы, которыми они пользовались, мне и сказали, что к этой аномальной зоне киборги уже путешествовали не раз и не два, а десятки раз. «Так что там у вас?» — подумал я. С киборгами было проще. Они совершенно не реагировали на магию, но и, естественно, абсолютно не замечали результатов ее воздействия. Магических результатов. Но у меня было плетение, которое в каком-то мере взаимодействовало с реальностью и буквально вырывало меня из него, поглощая все колебания, направленные в мою сторону. И вот сейчас, накинув на себя этот купол незаметности, я полз вперед. Плохо было то, что киборги просто стояли истуканами посреди поляны и ничего не делали, в том числе, как держали за спиной свой груз, так он там до сих пор и висел. Кстати, а ведь контейнеры с грузом были только у четырех киборгов. Но интересно, что там и куда все это направляется? Опа! Сейчас, кажется, мне многое станет известно. В сторону поляны летит такой же летательный аппарат, как и тот, обломки которого я недавно нашел в лесу. Но, что более странно, именно такие корабли я видел на тех фресках, что когда-то встретил в городе тараканов, хотя сами они летали на совершенно иных воздушных судах. Так, значит, не только древние умели перемещаться между мирами, но и те, кто пользовался такими кораблями. И не только между мирами, но и различными реальностями или ветвями реальностей, констатировал я. И было это уже после войны древних, по крайней мере, если судить по тем фрескам, которые я нашел, и по ретроспективной карте. Ладно, ждем. Корабль приземлился немного в стороне от выстроившихся киборгов. «Вот тебе бабушка и Юрьев день», — посмотрел я на Архангела, вышедшего из летательного аппарата и что-то скомандовавшего киборгом. Подтверждается как минимум еще одна связь. Что делать дальше? «Да чего тут думать?» И я ползу вперед. Архангел не долбанул по мне из своего бластера. Как я мог о них-то забыть, ведь откуда-то же они у этих переростков появились, так что можно предположить, что он меня не заметил. Но на всякий случай накидываю на себя маскировку ауры. Ее не видят киборги, но не эти высшие сущности, так что перестраховаться не помешает. Быстро проскальзываю внутрь корабля, сразу за последним киборгом и перед вошедшим туда архангелом. И что здесь? Ну, если честно, никогда не представлял, как должны выглядеть летательные корабли будущего, но, видимо, это сугубо минималистический военный вариант. Серая металлического цвета обивка салона. Скамейки вдоль борта, на которые уселись киборги. Перед этим четверо носильщиков переложили свои рюкзаки в какой-то шкаф. И больше ничего. Хотя нет. Впереди небольшая дверца. Именно в нее вошел архангел и сел за управляющую консоль. Так он еще и пилот, отметил я, почувствовав, как корабль отрывается от земли. Киборги спокойно летят на своих местах. Вестник меня не видит. Он в капитанском кресле отделен от нас перегородкой. Надо как-то подобраться к тем рюкзакам, что притащили эти киборги. Аккуратно, стараясь не задеть никого из них, пролезаю над ними по верхним поручням, которые выдержали мой вес посередине корабля. Хорошо, что тут нет света, и пятно тьмы на общем фоне незаметно. Только все равно, конечно, странно, что киборги не обратили на меня внимания, но будем надеяться, что так и должно быть. На всякий случай приготовился телепортироваться на знакомую поляну неподалеку от реки. Ее я использовал как ориентир и точку привязки, чтобы мгновенно переместиться туда. Сражаться с киборгами, да еще в столь замкнутом пространстве, я не собирался, меня просто располосуют. Тем более тут были как мечники, так и те, что с бластерами. Пробравшись в сторону шкафа, куда были убраны рюкзаки, осматриваюсь. Надо как-то пробраться внутрь, но как отреагируют киборги на невзначай открывшиеся двери? Вот сейчас и проверим. Зацепившись ногами одной рукой за поручни на потолке, вторую руку опустил. Блин, не достаю до ручки. Значит, придется спускаться. Хотя, потрогал я шкаф, вроде крепкий. Надеюсь, выдержит. Перебираюсь на него. Плохо, что не слышно звуков. Но контролирую реакцию киборгов. Те даже не обратили ни капли внимания. Хорошо, пробуем. Открываю дверцы и опять перебираюсь на поручни. Вот крайний киборг поднялся и подошел к шкафу, постоял рядом и, не закрыв дверцы, вернулся обратно. Все верно. Команда на проверку сохранности и охрану груза есть, а на повторное закрытие дверей шкафчика нет. Для меня это наилучший вариант. Спускаюсь на пол. Так и что сейчас делать? Есть два варианта. Простой — это забираем контейнеры и валим с корабля. Но валить придется сразу. И тогда не факт, что я узнаю, кому они предназначались. Зато мне будет известно, что внутри. Но есть и сложный. И, пожалуй, с него и начну. Простой оставлю как запасной. Запомнив то место, где останавливался киборг, смещаюсь чуть в сторону. Аккуратно начинаю открывать первый рюкзак. Ага. Реакция как раз та, которую я и ожидал увидеть. Крайний киборг встал и подошел к тому же месту, что и раньше. Осмотрел груз, удостоверился в его наличии и вернулся назад. Целостность упаковки его явно не волновала. Я продолжаю проверять их на непробиваемость дальше, приоткрывая клапан. Киборг опять тут. Постоял, посмотрел и вернулся. Мне большего и не нужно. Заглядываю в сумку, не касаясь ее, и переношу к себе в пространственный карман то, что там находится. Пока не стал анализировать, что же я экспроприирую. Смотрю, что у меня есть из совсем бесполезного и желательно местного. Ага, есть продукты. Вернее, заготовки мяса. И много. Вот их и перебросил в рюкзак. И обратная процедура. Закрыть клапан, дождаться проверки и закрыть рюкзак. На остальные три рюкзака я потратил еще несколько минут. А теперь вторая часть плана. Как только просекут, что контейнеры, которые притащили киборги, наполнены не тем, то сразу сообразят, где их могли обчистить, и начнут проверять всю местность вокруг. Но мне не обязательно лететь с кораблем, чтобы выяснить точку его назначения. Я могу отправить с ним маячок, который запеленгует моя карта. Подобные плетения я во множестве встречал в книгах древних. Так что подобрать подходящее не составит труда. Только оно должно быть очень узконастроено и не выделяться на общем магическом фоне. Есть и такое. Найти его сложнее, но зато, если не знать, что искать, то еще сложнее его и обнаружить. Так, что мне нужно? Я хочу узнать, куда направляется корабль и куда в итоге попадут эти рюкзаки. К тому же мне еще интересно, что же будет происходить вокруг. Желательно картинка или хотя бы звук. Все это я могу реализовать, но сработает ли? Ладно, расставим приоритеты. Главное — узнать место, куда все это попадет. Вторичная цель — разведать обстановку. Вот из этого буду исходить. Поэтому быстро заготавливаю несколько плетений. Одну часть закину в обшивку корабля, вторую помещу в присутствующих здесь киборгов, а третью — в сами контейнеры, но не в содержимое, а в структуру сумок. Активироваться они должны через некоторое время, когда я уже исчезну с корабля, чтобы не вызвать подозрений. Произвожу внедрение. Корабль, материал сумок. Черт, с киборгами все плохо. К ним плетение не прикрепить. К ним-то не прикрепить, а вот к их оружию да без проблем. В нем есть своя энергия, и оно создает какое-никакое поле. Вот на него и зацеплю. Осталось последнее. Пора валить отсюда. Сначала-то я хотел добраться до конечной точки маршрута, но теперь у меня нет и такого желания, и нет смысла. Пробираюсь в хвост корабля. Тут магический фон гораздо сильнее. Меня не должны заметить. Наименее затратный и дающий магический засвет способ — это активировать портал на основе рунной магии. Ведь при этом наблюдается наименьший выброс магической энергии. Но заметят ли его со стороны? Не знаю. Однако делать нечего, все остальные точно обнаружат. Воспроизвожу в сознании нужную формулу и вливаю в нее энергию. Энергию тьмы, так как она является родной для этого мира. Мгновение. Небольшое изменение свечения моего ментоинформационного поля. Киборги никак не отреагировали. Но бояться следует не их. Однако поздно. Плетение отработало. Портал закрылся. И я уже стою на знакомой поляне в лесу, недалеко от берега реки. Неизвестный летательный аппарат. Примерно то же время. Лоскус обернулся в сторону отсека, где находились железные големы. Ему показалось, что там был небольшой выброс магической энергии. Но он был настолько слабым, что командир подразделения големов не был уверен, что это ему просто не почудилось. Но на то он и командир подразделения, назначенный самим высшим, чтобы проверять даже такую мелочь. «Первый!» — вызвал он по внутренней связи этого летающего корабля одного из своих подчиненных. «Слушаю, главный!» Механическим равнодушным голосом, не отражающим совершенно никаких эмоций, ответил ему железный голем. «Ничего необычного не заметил на борту корабля?» — спросил Лоскус. «Нет», — ответил первый. «Посторонние?» — на всякий случай уточнил вестник, хотя и сам прекрасно понимал, что взяться им там просто неоткуда. Пара мгновений. «Не обнаружено», — доложил железный голем. Похоже, он для верности еще и сейчас проверил, нет ли кого постороннего на борту этого летательного корабля. «Хорошо», — успокоился Лоскус. «Можешь отключаться». И попенял на себя за подозрительность. Ну, кто мог оказаться на летящем с огромной скоростью над поверхностью планеты корабле? Да никто не смог бы привязать к нему даже простейшее плетение переноса, слишком быстро меняются координаты объекта. Этого не мог даже высший. Лоскус это знал наверняка, так как сам видел это. Ведь именно тогда Высший и одобрил применение этих необычных кораблей. Правда, Вестник за всеми своими размышлениями упустил одну простую вещь. Ведь на корабль мог кто-то пробраться еще до его отлета. Центр материка. 3 часа спустя. «База», — связался Лоскус с местными диспетчерами, как их называл Высший, заметив вход в тайное хранилище. «Это Вестник-10». «Прошу разрешения на посадку». «Вестник-10», — ответил ему приятный женский голос из воздуха. «Посадка разрешена». И корабль Лоскуса подхватил автоматический луч управления. Все. Они прибыли на место, их миссия практически выполнена, и можно уже больше не беспокоиться о сохранности груза. Через несколько минут их судно стояло на взлетно-посадочной площадке, а ему навстречу шел один из старших. Местные именовали их повелителями. «Нашли?» Только подойдя к вестнику, поинтересовался старший. «Да», — откликнулся Лоскус. Первый доложил, что все находится в хранилище корабля. «Идем», — — махнул рукой старший. «Этот груз должен быть сразу отправлен. Только его и ждут. Высший лично интересовался ходом выполнения вашей миссии, так что не подведи. Это твой шанс подняться еще на одну ступеньку». Старший лукавил. «Если Лоскус совсем справится, это шанс возвыситься не только ему, но и сам старший, наконец, сможет покинуть эту Таркову планету и перебраться хотя бы туда, где светит солнце или есть хоть какое-то светило». «Мы готовы», — ответил Лоскус. «Тогда летим в резиденцию Высшего. Нас ждут», — отдал распоряжение старший. Вестник кивнул и отправился обратно на корабль. Его куратор последовал за ним. Через час они были на месте. «Идем, нас ждут», — поднимаясь из рядом стоящего кресла, повторил старший. Лоскус молча поднялся и вышел из корабля следом за куратором, а через пару мгновений из корабля прошествовали железные големы, подчиненные Вестника. Только груза с собой у них не было. «В чем дело?» — удивленно посмотрел на первого Лоскус. Тот все тем же обычным равнодушным голосом ответил. «Груз утерян». «Что?» — оторопело прокричал старший и повернулся в сторону Лоскуса. «Что за шутки?» — прошептал он, глядя на крылатого трехметрового гиганта. И Вестник увидел, как вокруг его покровителя начинают стягиваться потоки силы. Однако Лоскус и сам ничего не понимал. «Не знаю», — произнес он. «Я сам проследил за тем, как рюкзаки погрузили на корабль. Я был там и контролировал погрузку», — показал он в сторону летательного аппарата. Старший молча постоял, а потом заговорил тихим загробным голосом, от которого побежали мурашки по коже, и начала застывать кровь. «Я уже доложил Высшему, что груз доставлен». И он вперил свой взгляд разъяренных глаз в проштрафившегося Вестника. «Как мне сообщить ему, что я солгал?» И огненные глаза старшего, будто само небытие или первозданный огонь, стали выжигать душу Лоскуса. «Если груз был похищен, то мы можем попытаться найти его», — прошептал Вестник, понимая, что только от этого теперь зависит его жизнь. Старший очень долго смотрел на него. «У тебя есть 2 дня, и после этого ты должен будешь сказать, кто это сделал. Иначе...» Договаривать он не стал, но Лоскус и так все прекрасно понял. Старший мог придумать такую чудовищную кару, когда вечные мучения показались бы ему детскими забавами. У этих существ слишком извращенное воображение, чтобы соперничать с ними в таком искусстве, как пытки и вечные муки. Центр материка — неизвестное строение. 2 дня спустя. «И что ты можешь мне рассказать?» Лоскус ожидал увидеть кого угодно, но не того, кто сейчас стоял перед ним. Высший сам снизошел до того, чтобы услышать то, что смог выяснить Вестник. «Да, Высший!» Хотел начать расшаркиваться в своем почтении и прочих любезностях Лоскус, но его оборвал резкий голос. «Твой куратор уже сделал подобную ошибку и постарался уйти от ответа. Не повторяй его ошибок», — сказал Высший. «Я слушаю тебя». Что произошло на самом деле со старшим, ему не было известно, но он знал, что его уже пару дней никто не видел на базе. Как раз с того времени, когда и произошла эта странная история. И вот сейчас он выяснил, что, похоже, старший попытался солгать Высшему. «Значит, мне этого делать ни в коем случае нельзя», — понял Вестник. «Нужно изложить все как есть, так будет лучше». Лоскус выдохнул и, приготовившись к самому худшему, честно признался. «Выяснить мне удалось немного. Он показал на одного из големов, которого на всякий случай привел с собой. Я от одного из техников, обслуживающих големов, узнал, что можно просмотреть то, что он видел. И вот что обнаружил». Лоскус выложил на стол информационный кристалл. «Можно мне воспроизвести иллюзию?» — спросил разрешение он у того, от кого теперь зависела его судьба. «Думаешь, тебе это поможет?» — спросил Высший. «Не знаю», — горестно проговорил Лоскус. «Но, возможно, вы сможете что-то сказать». «А ты нагл!» — неожиданно усмехнулся Высший и кивнул в направлении стола. «Давай свою иллюзию». «Вот», — быстро активировал кристалл Вестник. «Вот что я обнаружил». И он показал то, что видел один из големов. «Это шкаф-хранилище на моем корабле, и голема постоянно что-то все время заставляло подниматься и проверять его. Но сам он ничего не обнаружил. Однако смотрите». И Лоскус обратил внимание Высшего на несколько кадров. «Рюкзак для переноски вещей закрыт, а вот теперь он открыт. И вот он снова закрыт. И так со всеми 4. Но и это еще не все. Видимо, чтобы придать правдоподобие объема, когда из них изъяли то, что там находилось, туда поместили это. На изображении появилась какая-то солонина. «Это местная заготовка провизии», — пояснил Лоскус на вопросительный взгляд Высшего. «Но больше ничего на записи не было. На корабле никого нет. Големы никого не видели, однако при этом кто-то подменил содержимое их рюкзаков». И вестник посмотрел на их реального правителя и главу. «Но самое главное, на големов не действует никакая магия, там просто никто не мог укрыться, воспользовавшись ею. И это-то и поставило меня в тупик. Кто-то действовал настолько нагло и самоуверенно, что теперь я полностью уверен, что на наш корабль проникли до того, как мы покинули место встречи с подразделением. Неизвестный или знал о том, где мы должны встретиться, или преследовал отряд до места встречи». Тут Лоскус вытащил еще один инфокристалл. «Однако я просмотрел записи похода каждого голема. Никто из них ничего не заметил. Такое ощущение, что нас преследовал какой-то нереальный невидимка, которого просто невозможно обнаружить обычными средствами». «Говоришь, невозможно обнаружить?» — тихо произнес тот, кого вестник втайне считал одним из богов, и поглядел на него. «Было еще что-то необычное во время вашего полета?» Лоскус помялся. Он не знал, говорить об этом или нет, но потом решился. «Во время полета я почувствовал небольшой выброс энергии, но он был настолько мал, что я не смог даже определить, был ли он на самом деле». «Понятно», — протянул Высший. И в следующее мгновение Лоскус почувствовал, как от правителя в его сторону полетело какое-то плетение. Прошло некоторое время, а Высший все сидел и задумчиво смотрел на стоящего рядом с Лоскусом голема. «Говоришь, на них не действует магия?» — тихо спросил он. «Да». В этом вестник был полностью уверен. «Мы проверяли все доступные нам типы и направления магии». «Вы проверяли только големов?» — уточнил он. «А...» — Лоскус даже растерялся от этого вопроса. «Да», — наконец ответил он. Высший кивнул. «Пусть он подойдет», — кивнул он в сторону голема. Лоскус удивленно посмотрел на своего подчиненного и передал ему необходимый приказ. Несколько шагов вперед, и голем остановился перед Высшим. Мгновение, и неожиданно из его кобуры вылетел бластер, который тут же оказался в руке правителя. Он некоторое время смотрел на него, потом что-то проделал, и Лоскус увидел, как там вспыхнула какая-то внутренняя магическая структура. «Значит, все это была ловушка», — пробормотал Высший. «И теперь они знают, где я нахожусь». И оружие голема рассыпалось прахом в его руках. Высший невидяще смотрел вперед. «Этот мир точно еще никто не покидал», — произнес наконец он. «Значит, у меня еще есть время». Он поднялся и направился в сторону выхода. Но, остановившись на половине пути, посмотрел на Лоскуса. «Теперь ты знаешь слишком много, поэтому у тебя всего два пути». Вестник даже не ожидал, что ему предоставят выбор. «Каких?» — замерев, спросил он. «Либо ты становишься моим личным исполнителем, и я превращаю тебя в того, кто мне может помочь, но после этого ты потеряешь свою сущность и вообще забудешь о том, что у тебя когда-то была собственная личность. Это было равносильно смерти. Либо ты находишь того, кто устроил эту ловушку, и приводишь его ко мне, и он нужен мне живой. Его целостность меня не интересует, но он должен суметь ответить мне на все вопросы». Лоскус думал недолго. «Второй вариант», — выбрал он. «Я разыщу того, кто вам нужен». «Я запомнил твой выбор», — кивнул Высший и указал на выход. «Теперь иди». Лоскус поклонился и вышел из приемного зала. «Как найти того, кого нет? Этого он даже не представлял, но ему нужно это сделать. Теперь от этого зависела его жизнь». Тот, кого вестники и старшие называли Высшим, дождался, когда за одним из них закроется дверь, и обернулся в сторону кресла, в котором сидел. «Ты все слышала?» — спросил он. «Да, отец». Вышла из-за кресла стройная, красивая эльфийка с длинными светлыми волосами, заплетенными в причудливую толстую косу. «Он никого не найдет. Но тот, кто нам нужен, сам рано или поздно выйдет на него, когда этот вестник начнет свои поиски». Девушка молча слушала наставления того, кого местные считали своим правителем. «И ты должна ударить по тому, кто будет следить за нашим вестником. Он уже знает, что я в этом мире, и он не позволит мне покинуть его просто так. За его пределами меня, скорее всего, уже ждет ловушка, поэтому мой единственный шанс выскользнуть отсюда незамеченным — — это уничтожить Ищейку и оборвать его канал связи с теми, на кого он работает. Эльфийка кивнула. «Я все сделаю, отец. Но как мне узнать, кто он?» «Он...» — неизвестный задумался. «Он будет другим», — наконец ответил он. «Настолько отличным от всех, что это сразу бросится тебе в глаза». Выше помолчал, а потом добавил: «И еще. Он очень опасен. Опасен настолько, что его прислали сюда, так что будь осторожна». «Я поняла, отец», — ответила девушка. Мгновение, и в зале, кроме мужчины, больше никого не осталось. Он же стоял и пытался понять, кто же сумел так близко подобраться к нему, и почему это произошло именно сейчас. Материк, удаленный район, небольшая поляна, побережье реки. В то же время. Ночь. Вечная ночь. Тьма и сумрак вокруг. Тени и силуэты густого леса, который даже в этих невероятных условиях сумел приспособиться к ним и продолжить свое существование. Одинокая темная фигура сидит у кроны ближайшего к поляне высокого дерева. Ее взгляд направлен куда-то в пустоту. Если присмотреться к лицу неизвестного, то понимаешь, что это молодой светловолосый парень, человек, который о чем-то задумался. Наконец, его взгляд прояснился, и парень, усмехнувшись, произнес: «Ну, что-то подобное следовало ожидать. Еще через несколько мгновений, значит, мне с вами по пути, даже больше, чем вы предполагаете». Он поднялся и направился к реке. В этом месте человек пробыл уже больше двух суток, но он узнал, что хотел, и теперь возвращался туда, где его ждали.